4. Дилька заметила неладное в тот же вечер. Вообще не понимаю, как. Вернее, может, она и раньше заметила, но именно после этого бравурного ужина поманила меня в ванную, где чистила зубы, и тихонько спросила сквозь белые пузыри: «А почему мама сердится?» «А когда она сердилась?» – не понял я. По мне, так за ужином мама уж точно не сердилась. И вообще была добра, весела и ослепительно красива. Особенно на фоне папы, который, зная, заправлялся с обеих рук, лишь изредка вспыхивая шутками или анекдотами. Иногда странными, конечно. Допустим, уставился на экран, по которому бегали табуны. Дилька, как всегда, смотрела канал про животных и спросил: «А что с телеком?» «А что?» – ревниво уточнила Дилька, явно заподозрив, что сейчас ее заставят переключить на футбол, бокс или иную передачу без лошадок, хотя, возможно, и с конями. «Звук есть, изображения нет, точки какие-то, ересь!» – пробормотал папа значительно тише, потерял интерес к телевизору и погряз в черпании и глотании. Мама покосилась на телевизор и вежливо сказала: «Действительно!» «Ну, у всех бывают неудачные шутки, но разве это сердится?» Поэтому я не понял сразу, о чем Дилька говорит. Дилька удивленно посмотрела на меня сквозь закрапанные белым стекла, сплюнула в раковину и прошипела: «Ну, когда про ребеночка говорили, забыл, что ли?» «Вспомнил». В самом деле, был такой момент в разговоре. Папа перестал жевать и вообще завис, но глазами водил от своей тарелки, опустошенной, к маминой, непочатой. Мы замолчали и опять прыснули. Ну, смешно это было. Папа еще взглядом поелозил, вдруг голову вскинул и лающим таким голосом спрашивает: «Беременная, что ли?» Тут мы вообще загоготали. Я хлебом подавился, а Дилька чуть со стула не свалилась, вопя: «Беременная!» Мама смеялась, красиво запрокинув голову. А потом, ага, резко и точно, как курок, вернула голову на место, подняла руку ко рту, которая как-то странно растянула, и спросила: «Кто беременный?» Я тогда решил, что насмешливо спросила, а теперь сообразил, что нет, не насмешливо. Папа повторил в той же сварливой тональности, сверля глазами точку чуть выше маминого подбородка: «Ты беременная, что ли?» «Ты меня ни с кем не перепутал?» – осведомилась мама. Любезно так осведомилась. «Пап, а почему у лошади такие волоски длинные под мордой?» – поспешно воскликнула миротворица Диля. Папа, не отвлекаясь на нее, спросил маму с тупо искренним недоумением: «С кем перепутал?» «Ну вот чего они оба нарываются?» – с досадой подумал я. А мама улыбнулась и, как ребенку, объяснила папе: «Зулька через неделю из Египта возвращается. С ней перепутал». «Почему?» – спросил папа, сделав лицо совсем уж глупым. «Потому что Зулька беременная. Она у нас ночевала. И на обратном пути будет ночевать». Папа тут же кивнул и снова замахал вилкой, как совковой лопатой. Дилька, упорная девушка, защебетала про лошадей. Я вздохнул с болезненным облегчением. Хорошо, что так ловко ушли от ненужной свары, но непонятно, зачем было Зулькину беременность при нас обсуждать. «А, вот поэтому я про мамкину сердитость и забыл, потому что сам рассердился. Зульфия – это наша троюродная сестра, она в Альметьевске живет, нормальная такая девчонка, то есть тетенька уже, конечно, замужем за Равилем, тоже хороший парень, да еще и беременная оказывается, но это не важно, я думаю, для нормальных людей, кабы еще родители всегда нормальными были». Ну вот, Зулька с Равилем в прошлые выходные улетели из Казани в Шарм-эш-Шейх. Все говорят «Эль-Шейх», но папа объяснил, что это неправильно. В паре с «Ша» и некоторыми другими согласными надо удваивать эту согласную вместо произнесения «Эль». «Ад-Дин», «Эр-Рияд» и так далее. Никакой беременности я не заметил, честно говоря. У Равиля живот куда заметнее. Но маме видней, вернее слышней. Они с Зулькой шушукали и хихикали на кухне полночи. Я смотрел на Дильку и думал, что она права. Было в том кусочке разговора что-то нехорошее. Не только из-за интонации что папы, что мамы. Еще что-то в смысле было фиговенькое. Додумать я не успел. Дверь распахнулась, и мама, сильно нахмурившись, заявила: «Это что за митинг? Ну-ка, живо заканчиваем и спать». Дилька громко прополоскала рот и, сильно нахмурившись, замаршировала в свою комнату. Я, сильно нахмурившись, сказал маме: «Освободите помещение, пожалуйста». Мама засмеялась, обозвала меня туалетным утенком и подчинилась. Еще час все было нормально, если считать нормальным уход папы в постель, хотя вообще-то он раньше полуночи не ложится. Иногда бывает, когда переутомился, перебрал или простыл. Не возникло у меня желания выяснять, что было на сей раз. Этот час я потратил на более приятные занятия за компом. Одно из приятных занятий, боевка с Ренатом и Киром по сетке, было в самом разгаре, когда меня хлестанули по спине. Больно хлестанули. Я с воем подскочил, сорвал наушники и развернулся вместе с креслом. За спиной стояла мама, с очень свирепым выражением под упавшими прядями и с вафельным полотенцем в руках. Явно собиралась врезать еще раз. «За что?» – рявкнул я вполголоса, быстро вспоминая, не назихерил ли так, что мне нельзя сидеть за компом и вообще заметно дышать. Мама резко замахнулась. Я отъехал, куда уж получилось, едва компьютерный столик не сшиб, и заорал в полный голос. «Мам, ты что?» Мама остановилась на замахе и тихо сказала. «Не ори, разбудишь всех». «Ты чего дерешься? Что я сделал?» – возмущенно воскликнул я. «Уроки не сделал», – так же тихо продолжила мама. Я аж задохнулся. Выкашлял что-то невразумительное, набрал в грудь воздуха и взвился. Мама, не меняя позы, выслушала гневную речь про то, что я давно все сделал, и не виноват, если ты не видишь ничего, и могла бы нормально спросить. И себя вон давай стукни, больно же. А может, и не выслушала. Просто стояла и ждала, пока я негромко оторусь. Потом сказала «Спать!» Я совсем вознегодовал. «С какой это стати?» 11 еще нет. Ты что, блин, договаривались же?» «Спать!» – повторила мама и вроде бы опять замахнулась. Я ударил кулаками по подлокотникам и, не сдерживаясь, уже крикнул. «Мам, ну почему, блин? Что такое? Обещали же!» Мама качнулась вперед, волосы совсем закрыли лицо. Я вжался в спинку, суматошно соображая, что делать, если снова начнет хлестать. Качнулась назад, резко повернулась и ушла в спальню. Я некоторое время смотрел ей вслед, пытаясь понять, что это значит. То ли можно дальше нормально жить, то ли она за ремнем ушла, или там папу будить. Было тихо. Я устал прислушиваться, подумал и осторожно вернулся к клавиатуре с мышкой. Но нормально общаться, играть или изучать передовую культуру было не то, что невозможно, но как-то позорно, типа в мокрых штанах у доски стоять. И кого волнует, что они мокрые от опрокинутого компота? Я отъехал от компьютера, и попытался подумать о том, что происходит с мамой. И с папой, кстати. Никогда они такими не были. Или были. У людей, по себе знаю, бывают нервные периоды. У женщин особенно. Даже Дильке время от времени от мамки доставалось. Ни за что и по полной. Про меня и говорить нечего. Но мамка все-таки приходила извиняться потом. К тому же папа вмешивался и как-то все разруливал. И наоборот, когда папа беситься начинал, бывало такое пару раз. Его мама быстро устаканивала. С другой стороны, он спит ведь, вот и не вмешался. Ну и мы спать ляжем. Я встал, с досадой хлопнул висящий на спинке кресла ветровкой по кровати, аккуратно повесил одежду на место и пошел умываться. Уснул я на удивление быстро, даже наушники нацепить не успел. А проснулся рано, внезапно и тревожно. Резко сел на кровати, выкинув руки перед собой, повел ими в стороны, озираясь так, что голова закружилась. Вокруг никого не было. Была знакомая комната и темнота, чуть отжатая красным глазком телевизора и зелеными вспышками из-под компьютерного стола, где притаился раутер. Сердце бухало прямо в голове и немного в горле, мешая дышать даже мелко и часто. Я глотнул, во рту было кисло, вытер слюну с губ, несколько раз вдохнул, выдохнул и попытался вспомнить разбудивший кошмар. Снова задохнулся. Зажмурился, сильно помотал головой и решил не вспоминать. На кухне еле слышно бурчал холодильник. По карнизу редко щелкали капли. Завтра совсем потеплеет. Я лег и закрыл глаза. В глаза сразу же упала спина в красной кофте. Я удержался от вскакивания и жестко сказал себе. Ну и что? Кофта, подумаешь? Мамина же. Она ее 100 раз надевала. Только последний год разлюбила. Поблекла, говорит. Не хватало одежды бояться. Давай еще папиными носками напугаемся или Дилькиными колготками. Помогло. Кофта превратилась в красный шар вроде закатного солнца. Он покачался на краях век, совсем потемнел и стек теплым комом ниже глаз. Я тихонько начал опрокидываться следом, но что-то не пускал. В туалет я хотел, вот что. Я полежал, надеясь, что обойдется. Фигушки. Вздрогнул, сел, встал и пошаркал к туалету. Если бы я свет не включал, все было бы тихо, спокойно и, наверное, быстро. Но я включил. Как уж нам без света-то? И когда выходил из ванной, краем глаза заметил за приоткрытой дверью в Дилькину комнату красное пятно. Вернее, короткую красную полоску, выхваченную отсветом. Я застыл с протянутой к выключателю рукой. Медленно поднял голову, всматриваясь, и прошептал: «Мама!» Никто не ответил. Сердце снова прыгнуло в горло. Я трудно сглотнул, осторожно повернулся на опорной ноге, сам как дверь. Вытянутая рука уперлась и медленно протолкнула дверь в Дилькину комнату. Если бы дверь заскрипела, я бы заорал. Но я и так чуть не заорал. Мама стояла у Дилькиной кровати спиной ко мне, в красной кофте и длинной темной юбке, которую я вообще не помнил. Стояла и смотрела. Но, кажется, не на Дильку, а на стену. Голову прямо держала. Дилька дрыхла, разметавшись, как всегда. Подушка у стенки, одеяло в ногах. Можно было уходить, мало ли о чем мама может думать над постелью любимой дочки. Но я медлил, не знаю почему. Как-то не так мама стояла. Мама обычно так не стоит. «Мам!» – сказал я погромче. Мама не шелохнулась, а через несколько секунд пришла в движение. Да еще какое! Она плавно развела руки в стороны, растопырила и снова собрала в острые клювы пальцы, очень длинные и худые, никогда не обращал внимания, и, сломавшись в пояснице, стала плавно наклоняться над кроватью. Упражнение выполняла, что ли? Руки в стороны, ноги и спина прямая, начинаем наклон и раз, сгибаем локти, пальцы к подбородку и два, а на три что будет? Механически не подумал даже я, а как будто увидел эту мысль, выскочившую в окошко старинной игры, и неожиданно сказал хриплым чужим голосом: «Мама, я пить хочу. Где вода у нас?» Громко сказал, но она опять не услышала. Так и оставалась в очень неудобной позе. Я видел только юбку и растопыренные локти. И то смутно, темно ведь. Я, судорожно вздохнув, собрался гаркнуть еще какую-нибудь глупость. Ну или просто заорать. И тут мама резко повернулась ко мне. Видимо, на одной пятке, и быстро так, я вздрогнуть еле успел. И снова застыла, уже лицом ко мне. Вернее, макушкой. Лица-то я не видел, волосы висели, поблескивая, как шелковые полотенца. «Я воду найти не могу», – пробормотал я, давясь непонятным ужасом. Мне почему-то представилось, что сейчас мама сделает со мной что-то очень страшное. Мама плавно поставила корпус вертикально, прижала ладони к лицу, развела волосы вверх и по сторонам, уронила руки вдоль бедер и в два летящих шага вышла из комнаты. Я даже шарахнуться не успел. А она меня ни длинным пальцем, ни краем взметнувшейся юбки не зацепила. Только воздух прошипел коротко. Обошла, щелкнула выключателем ванной комнаты и скрылась в спальне. Я с трудом вышел из столбняка, шагнул назад, уперся в стеночку и сполз по ней на пол. Ноги уперлись в противоположный плинтус. Коридор узкий, это было хорошо. Я не мог ни о чем думать и не мог ничего понимать. Голова работала на вдох-выдох, и быстрые зырканье в сторону спальни, откуда не доносилось ни звука, и Дилькиного окна. За ним по-прежнему щелкали капли. Я долго так сидел. Ноги затекли, а спина замерзла. Наконец встал. Медленно, так же по стеночке. И в такт каплям прошел к себе. Хотел лечь, но вместо этого поднял одеяло, закутался в него, не отрывая взгляда от коридора. Стонуще вздохнул, почти не устыдившись этого, и пошел в Дилькину комнату. Это она теперь Дилькина, а всегда была моя. В прошлом году родители решили нас с Дилькой расселить и поставили мне диван в зале, у компа. Кто бы еще против был? Я и сейчас был не против. Я очень за был. И хотел там у компа и спать. И почему вообще я должен? Вот эту мысль, почему я вообще должен, я устало шарахнул дубиной по верхушке и отвалил в сторонку. Разослал на полу одеяло, широкое, хватит и чтобы укрыться. Лег, упершись ногами в прикрытую дверь, накрылся половинкой одеяла и стал слушать щелканье по карнизам, Дилькино сопение и молчание со всех остальных сторон, от всех остальных людей. Так и уснул.